Баронесса горделиво подняла голову, словно готовясь предстать перед многочисленными гостями. Она уже видела себя в окружении соседей, их восторженные, недоверчивые лица, и радовалась своему грядущему триумфу. «Зять Дроу, ничего необычного, ведь и дочь у нее не простая девушка, а маг-универсал четвертой степени, выше только магистры». А колеса стучали, увозя в поместье самую странную компанию в королевстве. «Один и одна, часть два, мой дорогой супруг, вы не представляете, какую новость я вам привезла». Баронесса торопливо семенила в кабинет мужа. «Надеюсь, вы не заставите меня слишком долго томиться в неизвестности», — иронично поинтересовался барон. «Ах, мой дорогой, наша милая Клари теперь тоже замужняя дама». «Что?» — дед Ури вскочил, потом сел, снова встал. «Как? Когда? Почему я? Почему никто у меня не просили руки моей старшей дочери?» «Отец», — на этом душещипательном моменте Рисса решила представить отцу своего мужа и вошла следом за матерью. «Прошу вас принять моего младшего супруга со всем уважением». Барон упал в кресло, на несколько мгновений потеряв дар речи. Привести Дроу в качестве зятя могла только их Клари. Тут дед Ури вспомнил, что он отец и глава семьи и, вновь поднявшись, склонил голову. «Добро пожаловать в мой дом, лорд Феллон», — ответила Рисса, усаживаясь в кресло напротив отца. «Я взяла его мужем по обычаю Элитири». «Это что-то значит?» — решил уточнить барон, совершенно не разбиравшийся в обычаях темных эльфов. «Да», — кивнула девушка, — «у Дроу мужчины всегда в подчиненном положении и в браке считаются младшими. Но мы-то люди», — справедливо заметил дед Ури. «Да», — вновь подтвердила Рисса, — «но брак по их законам. Так что, что?» Не ответив, Магесса повернулась к баронессе. «Матушка, я прошу вас проводить моего младшего мужа в мою комнату, чтобы он смог привести себя в порядок перед ужином. Предоставьте ему слугу». «Слугу? Да, обязательно мужчину», — продолжила Рисса, — «и пусть принесут все купленные вещи». «Да, дорогая Клари, я все-все сделаю», — многозначительно проговорила баронесса. «Спасибо, матушка, я знала, что могу на вас положиться», — Рисса улыбнулась матери и продолжила. «Феллон, тебе следует пройти с моей матушкой, ужин через час, к этому времени ты должен быть готов». «Да, госпожа». Барон проводил взглядом супругу и нечаянного зятя и повернулся к дочери. «Итак, Клари, жду объяснений». Магесса изогнула иронично бровь, намекая, что отец давно утратил право что-то требовать от нее, но все же решила объяснить свой поступок. О том, что каждому сильному магу необходимо время от времени избавляться от излишков силы, я говорить не стану, это сугубо наши дела и неодаренных они не касаются. «Я слышал что-то об этом», — кивнул барон. «Хорошо, в общем, мне необходимо проделывать эту процедуру регулярно, все же у меня четвертая ступень. Во время войны с этим проблем не было, но в страже частой необходимости расходовать силу нет, а потому она и застаивается, накапливается и печально все. Отец, вы же понимаете, что рассказывать подробности моей жизни я не буду. Могу только заверить, что самым простым и приятным способом слить излишки – это и заняться любовью. Боги, я не хочу слышать о таком разврате», — воскликнул барон. «Не слушайте», — пожала плечами Рисса, — «от этого проблема не станет меньше. Мне нужен был постоянный любовник, но кто сможет мириться с тем, что женщина использует его всего лишь, как удобный механизм? Но Рисса, ты же могла выйти замуж». «Я это и сделала. Дроу идеальный вариант для меня. Он воспитан в безмерном уважении к женщине, он не станет задавать лишних вопросов. Он будет выполнять все приказы, и не станет удивляться некоторым причудам. Идеальный, но Дроу не человек. И что, извините, отец, но он мужчина, а все остальное – вторично». Рисса улыбнулась, представив сильное тело Дроу в своей постели. Кажется, она поймала удачу за кончик, и это точно не кончик хвоста. Дроу послушно следовал за баронессой, стараясь не слишком рассматривать людской дом и не думать пока о странных обычаях его обитателей. Гранд-леди, а именно так он решил именовать матушку своей старшей супруги, что-то говорила и говорила, рассказывая то о славных предках дед Ури, то о собственных дочерях, то о наследнике, который должен приехать не далее как завтра, то о погоде, необычайно теплой для этого времени года. Последнее утверждение было совершенно непонятно Феллону. В подземельях всегда было одинаково тепло или холодно, в зависимости от места, и он точно знал, что вон там можно работать в одной рубашке, а туда придется одеться потеплее. На поверхности же все оказалось совсем иначе, в одном и том же месте сначала было прохладно, потом потеплело, а когда солнце стало спускаться к горизонту, вновь стало холодно. И это было самое удивительное. Не цветущие леса, не простор или свежий ветер, а синее небо и золотое солнце, что заставило предков тысячи лет назад уйти под землю, что превратило их в темных эльфов. Почему они променяли свободу на затхлые переходы в недрах гор? И пока Феллон не видел, не понимал причину всего этого, а старые легенды всего лишь старые легенды, не более. Богатство подземелий, ну да, самоцветы добывать легче, золото и серебро тоже, но их на стол не положишь, на обед не съешь, на себя не наденешь. Купить-то можно, только стоит отказать им в продаже муки или мяса, и в королевстве Элитири наступит голод. Да, дроу выращивают грибы, охотятся на крыс, пищу низших, ловят рыбу, но этого мало. Они научились видеть в самых темных закоулках и привыкли в толще камня над головой. Но поверхность была даже не мечтой, легендой, и немногие имели право выйти под солнце. Леди, их сестры положу, изредка фавориты, еще реже младшие супруги, но чаще воины, сопровождая свою госпожу или по ее приказу. Феллон осмелился коснуться ладонью теплого дерева перил, чуть приласкать шелковистую поверхность пальцами. У него там, дома, была небольшая деревянная статуэтка, подарок отца. Иногда он позволял себе гладить изгибы загадочного зверя, придуманного неизвестным мастером, и жалеть, что сам не может повторить такое чудо. Его родовых сил хватало только на создание оружия. Счастье еще, что те крохи кровных связей, что остались у него, позволили быстро адаптироваться на поверхности, а то хорош бы он был слепым, как сварги. Зато теперь он чувствовал родовые узы, что привязали его к семье госпожи, к самой госпоже. Сварги — смешные толстые грызуны, скрывающиеся в темноте узких нор. На них охотились, собирая по одному, чтобы не снизить поголовье. Феллон вспомнил, как вкусно пахнет жареное мясо, когда зверька только поймал, еще теплым нарезал на кусочки и сразу на костер. Рот наполнился слюной, и дроу незаметно сглотнул. Не хватало еще показать свою слабость перед матерью старшей супруги. Но самое вкусное – хлеб. Тонкие лепешки из муки, смешанной с молотыми сушеными грибами, их можно макать в густой сладковатый сироп, который получают от тлей, или намазывать жареной икрой белоглазки. Жаль только, что икру можно добывать лишь во время нереста рыб. Интересно, а на поверхности такое тоже едят, или люди лакомятся такими пирожками каждый день? Наверное, это очень дорого, есть хлеб ежедневно. Между тем, они с Гранд-леди достигли комнат старшей супруги, и перед Феллоном распахнулись двери. Вот, конечно, эта комната не слишком подходит для замужней дамы, но мы не знали, что в жизни нашей дорогой Клари произойдут такие важные изменения. В следующий ваш приезд, я прикажу приготовить вам комнаты в левом крыле, а вот здесь, за ширмой, ванна. Жан уже приготовил все-все, не стесняйтесь, пользуйтесь его услугами, как вам заблагорассудится. А сейчас я удаляюсь, природная стыдливость не позволит мне присутствовать при вашем омовении. Если вам нужна будет горячая вода, смело отправляйте Жана на кухню. «Спасибо, Гранд-леди», — сдержанно поблагодарил Феллон, слегка одуревший от непрерывной болтовни матушки и его старшей супруги. «Ни за что, мой мальчик», — баронесса потрепала дроу по щеке, удивив его безмерно, — «мы же теперь родственники». Она ушла, унеся с собой шум, сладкий запах цветов и шорох платья, и Феллон осмотрелся. Комната с одним окном была необычной, на его взгляд, слишком большая. Широкое ложе с деревянными спинками, застеленное голубым покрывалом. Большой ящик в углу почему-то был поставлен на бок, крышкой вперед. Рядом стоял небольшой столик на ножках со множеством выдвижных ящичков, примерно такой был у матери. И зеркало над ним тоже в деревянной раме. Да и вообще вокруг слишком много дерева. Двери, рамы окон, панели на стенах, мебель. Феллон подозревал, что и само ложе тоже деревянное, а не каменное, как дома. Да дома теперь его дом здесь, рядом с супругой. Хотя нет, она что-то говорила, что служит в другом городе. Они поедут туда, на чем, на такой же коляске? Интересно, а тот город далеко, и сколько туда ехать? Дольше, чем сюда. Наверное, на поверхности много места, тут не селится домами. За раздумьями Феллон не заметил, как разделся и очнулся только, когда горячая вода приятно коснулась тела. Господин, Жан немедленно появился рядом. «Вам что-нибудь нужно?» «Да», — Феллон поднялся, демонстрируя обнаженное тело, и слуга смущенно отвел глаза. «Помой мне спину». Дроу хотелось предстать перед супругой идеально чистым, чтобы не разочаровать ее или, упаси лос, не вызвать недовольства. «Полотенце, господин?» «Да». Феллон быстро вытерся, отметив, что в комнате прохладней, чем внизу. Или ему так показалось после горячей ванны. На кровати уже лежала приготовленная шелковая туника насыщенного медового цвета и черные брюки, немного непривычного покроя. Дроу отослал слугу и быстро оделся, а после подошел к столу, взвесил в руке пояс с ножнами для короткого клинка и положил назад. Он дома, и позволения выйти из комнаты с оружием пока не получил. Феллон вновь задумался о том, каков теперь его статус, и что означает его положение младшего мужа для людей. О том же самом шла речь между Риссой и ее отцом. Обсудив с дочерью нюансы, барон дал волю своему любопытству. «Не знаю, что там произошло», – пожала плечами Магесса. Но судя по траурным знакам на одежде Феллона, скорее всего, смерть прежней правительницы и, как следствие, смена власти. Он сын прежней гранд-леди, а не муж? Нет, криво усмехнулась Рисса, мужа отправили бы на погребальный костер, или принесли в жертву лос, чтобы посмертие у старшей супруги было легким. Он сын правительницы, это точно. Феллон сам сказал при нашем знакомстве, так это я могу понять, неясно только, почему его отправили к людям, и зачем ты его взяла мужем. Не могла пройти мимо, чтобы не попасть в очередную историю. Отец, не преувеличивайте мою закононепослушность, рассмеялась Рисса, просто жаль его стало. Понимаете, по их законам, Феллон стал изгоем, ни один дом его не примет. Магии в нем нет, все мужчины Дроу абсолютно бездарны. А откуда ты знаешь? Может, дар сильный, только спит. Вот как у тебя было, а? Знаю, мы умеем определять уровень силы у магов, но я хотела поговорить о другом. Рисса помолчала, словно собираясь с мыслями, и продолжила. У Дроу совсем другие брачные отношения, и пока я буду поступать так, как он привык, к нашим обычаям его стоит приучать постепенно. Потому некоторые мои поступки могут вызвать вопросы. Я прошу вас, отец, не слишком удивляться тому, что увидите. И пожалуйста, предупредите матушку, чтобы не вмешивалась. Феллон будет относиться к ней с величайшим почтением. Для него она стоит на недосягаемой высоте, чуть ниже меня. Вы же всего лишь отец его старшей супруги, и он может сказать что-то, что покажется вам или братьям оскорбительным. Не стоит делать ему замечания, все что следует, я объясню ему сама. Прошу вас, я понимаю тебя, Клари, и мы постараемся обращаться с ним со всем почтением, не мешая тебе, дитя. Спасибо, отец. Извините, и мне пора привести себя в порядок и сменить сорочку. Да-да, ужин уже скоро, а ты все еще не переоделась. Надеюсь, ты наденешь платье? Я? Платье? Отец, за кого вы меня принимаете? Рассмеялась Рисса, закрывая за собой двери. За мою девочку, грустно ответил барон. Однако Рисса этого уже не услышала, до ужина осталось совсем немного времени, пришла пора вспомнить, что она дочь лорда. В комнате служанка, перепуганная присутствием невозмутимого темного эльфа, раскладывала на кровати вечерний наряд, в то время, как пара лакеев носили горячую воду, наполняя ванну свежей водой. «Госпожа», девушка присела в коротком поклоне. «Позвольте, я помогу вам. Ванна готова?» «Да, госпожа, с лавандой, как вам нравится». «Хаэм не забыла», усмехнулась Рисса, отправляя мужчин из комнаты. «Как можно, госпожа, вас здесь очень уважают. Еще скажи, что любит», Магесса иронично всплеснула руками. «Я приезжаю на пару дней и очень редко, а меня тут на руках готовы носить, с чего вдруг такое отношение? Но вы же маг, и помогли Милли». «Милли», Рисса нахмурилась, вспоминая, «не помню, дочь кухарки, ей было 5 лет, когда она упала в колодец. Ах, этот случай». Магесса вспомнила, наконец, как гуляя, заметила падающую девочку и подхватила ту воздушной петлей. Случай был обычный, а потому не запомнился Риссе совершенно, а вот люди не забыли. Магесса быстро окунулась в горячую воду, подождала, пока служанка потрет ей спину, а потом сольет на плечи из кувшина, и вышла из ванны совершенно обнаженная, не стесняясь супруга. «Подай мне сорочку», — велела Рисса служанке, вздохнула и добавила, «и платье, корсет», — робко проговорила девушка. «Маги не носят ничего, что стесняет движение, девочка, никаких корсетов, кроме пояса с оружием». «Но вы же не будете его надевать», — ужаснулась служанка. «Нет», — успокоила ее Магесса, «я же собираюсь не на патрулирование границы, а всего лишь на семейный обед». «Феллон, нам пора». Действительно, уже прозвучал гулкий звук, означающий, что пора собираться на ужин. Да, пора представить тебя остальным моим родственникам. 1 и 1, часть 3. В столовой, которую еще при деде нынешнего барона назвали хрустальной за изумительные по красоте люстру и настенные светильники, было многолюдно. Старший сын и наследник Мюри, баронет де Тури, прибыл с супругой и детьми чуть раньше запланированного. Из военной академии приехал Шарло, готовящийся стать офицером, щебетали в углу обе дочери. Ангелина, на чью свадьбу все собрались, и Мария, уже давно почтенная супруга пастыря, что направляет своих прихожан на правильный путь. А вот и он рассматривает большую картину, словно сравнивает изображенную дичь и фрукты с теми, что на столе. Рисса хорошо относилась к зятю, считая, что он входит в ту небольшую часть служителей богов, что искренне следует их заветам и не забывает помогать своим прихожанам. И, разумеется, в столовой уже были отец с матерью, однако предупредить всех об изменении статуса старшей дочери они не успели. Баронесса сдержалась, предвкушая удивление семейства, а барон решил, что появление нового зятя просто расставит все нужные точки. «Добрый вечер», — вкрадчиво прошелестела Рисса, вплывая в хрустальную столовую. Мюри, повернувшийся к ней первым, уже готовился отчитать сестру за опоздание, однако увидев, кто стоит за ее спиной, не смог произнести ни слова. Старший сын и наследник немалого состояния, он считал Клариссу чем-то вроде негласного позора семьи. И что с того, что только благодаря ее проснувшемуся дару, их семья смогла поправить пошатнувшееся положение. Барон, получив на руки немалую премию, не стал слушать супругу и сына, желающих разделить эти деньги между всеми детьми, а очень удачно вложил их в пару выгодных дел, и сумел вернуть не только то, что потеряли его предки, но и увеличить свое состояние. И если Мария выходила замуж еще скромной девицей с небольшим приданым, то Ангелина уже считалась одной из самых выгодных невест округа. Мюри же, несмотря на то, что получил приличную сумму на собственную свадьбу, большой дом в столице округа и счет в самом надежном банке, считал, что все это лишь успехи собственной семьи. О том, что он сам пока ничего не сделал для увеличения состояния, баронет предпочитал не думать, не говоря уже о том, с чего все началось. Зато поведение сестры казалось ему вызывающе неправильным. Как может настоящая леди, дочь барона де Тури, носить эти странные одежды? Кто в здравом уме позволит девушке надевать брюки, туники, стричь волосы? И, разврат и ужас, отдать величайшую драгоценность, свою невинность, не мужу, а любовнику, да еще и менять их по желанию. Уж он-то насмотрелся на столичных магесс, знает, будь он глава семьи, никогда бы не позволил столь развратной особе переступить порог его дома, будь она хоть трижды маг. Да еще и разобраться нужно, что Клари умеет, может, только ярмарочные фокусы показывать. Сейчас же он смотрел на доказательства того, что сестра окончательно пошла по кривой дорожке. За ее плечом стоял темный эльф, а все знают, что этот народ не пропустит ни одной юбки. Правда, это говорят про светлых или вообще про орков, но какая же разница, все нелюди одинаковые, а Клари осмелилась притащить его в дом. Мюри скривился, решив, что его жена и близко не подойдет к этому дроу. «Мои дорогие дети», — торжественно начал барон, и все затихли, понимая, что пришло время узнать, откуда в их столовой появился темный эльф. «Вы приехали на свадьбу Ангелины, но оказалось, что наша дочь и сестра взяла мужем истинного Элитири. Лорд Феллон с сегодняшнего дня младший супруг леди Клариссы, связанный с ней клятвой на крови». Ответом было ошеломленное молчание. Домочадцы готовы были к дроу-телохранителю, но никак не к новому члену семьи. Звенящую тишину удачно разбила баронесса, поспешив навстречу дочери и зятю. «Добрый вечер, моя дорогая, и вы, мой дорогой лорд Феллон». «Матушка», Рисса коснулась поцелуем щеки почтенной дамы, «это украшение удивительно подходит вам». «Ах, спасибо, моя дорогая, я когда увидела его, сразу восхитилась. Спасибо тебе за такой чудный подарок». Эти слова вызвали недовольную гримасу у Мюри. Он уже успел оценить стоимость диадемы и собирался серьезно поговорить с отцом, чтобы тот не тратил деньги на такие излишества. А тут выясняется, что эта сестра мимоходом приобрела дорогую вещь. Однако возмутиться этим фактом он не успел. Барон направился к своему месту во главе стола, а за ним потянулись и остальные. Баронесса величественно, как она полагала, опустилась напротив супруга и сразу повернулась к Риссе, которая по обычаю сидела по правую руку. Стул рядом с Риссой предназначался Феллону, но тот почему-то медлил, удивляя остальных. И для Драуто, как размещались и рассаживались люди, казалось очень странным. В подземелье, во главе стола сидела правительница или гранд-леди, а остальные женщины размещались уже в соответствии со своим рангом. Мужчины к торжественной трапезе допускались только в качестве прислуги, ухаживая каждый за своей леди. А здесь, Драу незаметно оглянулся, отметив, что у стены выстроились в ряд слуги, но отец, братья и зять старшей супруги уже рассаживались за столом. «Феллон, сядь рядом», Драу едва не вздрогнул, когда к нему обратилась леди Кларисса. «У нас принято, что вся семья ужинает вместе. Благодарю, госпожа». Феллон сел на указанное место, взял в руки вилку и нож, и Риссе на миг показалось, что Драу сломает приборы, так сжались его пальцы. Хотелось коснуться, успокоить, но Магесса знала, что пока так делать нельзя. Слишком большие потрясения, необычное окружение и поведение людей за столом. Да один только старший братец и его громкие рассуждения чего стоят. Она всегда знала, что Мюри недалек умом, но не подозревала, что до такой степени. «Ты, Клари, должна понимать, что такое поведение совершенно недопустимо для истинной леди. Как ты могла без объявления, без надлежащего обряда приводить в дом нелюдя?» «Феллон мой супруг», — спокойно ответила Рисса, которую уже стало забавлять поведение брата. «Супруг, да где это видано, чтобы эльф признавал главенство женщины? Дама тогда считается безупречно воспитанной, когда соблюдает все нормы и правила. Вот какое ты имеешь право носить мужскую одежду? Я маг, и это ответ на оба твоих вопроса. Маг, ты, что ты умеешь, кроме балаганных фокусов?» Рисса многое могла пропустить мимо ушей, но не сомнения в своем профессионализме. Ощутив, как поднимается волна силы, Магесса решила, что стоит выплеснуть малую часть, а заодно и научить глупого брата хорошим манерам. Незаметное движение пальцев отследил только Феллон, остальные же испугались, увидев, как Мюри захрипел, сжимая руками горло, и начал медленно, но верно синеть от нехватки воздуха. «Разумеется, я умею только лишь балаганные фокусы, братец, зато ты у нас кладезь мудрости и образец красноречия. Сядьте на место, пастор», — жестко приказала Рисса, и зять послушно опустился на стул. «Как мне кажется, ты забыл, что значит маг моего уровня для семьи, или вовсе не думал? Что ж, напоминаю». Рисса осмотрела присутствующих, поймала одобряющий взгляд отца и продолжила. «Согласно указу его величества Густава Благословенного, маг уровня от третьего и выше имеет приоритет при назначении наследника, независимо от пола и возраста. Иными словами, Мюри, ты наследуешь земли и титул только потому, что я не заявила о своих правах, и стоит мне только отправить запрос в королевскую канцелярию, как ты перестанешь именоваться баронетом де Тури. Тебя гнетет груз ответственности. Братец, ты желаешь провести остаток своей жизни в покое, я обеспечу тебе это, если ты не прекратишь распускать язык. Кстати, укоротить его тоже в моих силах». Рисса повела рукой, снимая заклятие, и повернулась к родителям. «Прошу прощения за эту сцену, матушка, отец, надеюсь, более ни у кого не возникнет мысли обсуждать или осуждать мою жизнь. И последнее, Мюри, постарайся держаться подальше от моего супруга. По законам Драу, оскорбление, которое ты нанес его леди, смывается кровью. Не думаю, что леди Анна готова стать вдовой. Я», — вякнул Мюри. «Истинные элитири, у них удивительные законы, братец», — ласково улыбнулась Рисса. «И женщины для темного эльфа недосягаемы и священны. Надеюсь, ты сделаешь правильные выводы». Магесса глянула на тихую невестку и перевела взгляд на второго брата, сидевшего едва ли не с открытым ртом. Судя по его виду, Карл во многом полагался на мнение Мюри и тоже считал свою далекую сестру кем-то вроде шарлатанки из бродячего цирка. Его можно было понять. В военной академии, где Шарло учился, отработка взаимодействия с магами начиналась только после третьего года. То, что сестра достаточно сильна и может гораздо больше, чем они думали, стало для молодого человека настоящим открытием. «Карл, скажи-ка, а кто у вас преподает основы ближнего боя?» «Мастер Ламберт», — послушно ответил Шарло. «О, знаю его, отличный мечник», — кивнула Рисса и пояснила. «Он с учениками приезжал к нам, кое-что показывали, а потом лучших пригласили на курсы. Жаль, что они были недолгими, мне удалось учиться у мастера Ламберта всего 3 месяца. «Ты, он взял тебя на курсы?» — воскликнул Карл. «Чему ты удивляешься?» — изогнула бровь Рисса. Я была лучшей мечницей. Некоторую нечисть нельзя убить заклятиями, приходится действовать по старинке, а промедление в этом случае нежелательно. А боги, моя дорогая девочка, с ужасом воскликнула баронесса. Неужели тебе приходилось убивать? Матушка, мягко проговорила Рисса, я боевой маг, я воевала, а сейчас служу в страже приграничного города, разумеется, мне приходилось убивать. Карл тоже учится не цветочки вышивать, а хорошие офицеры. Ты же собираешься стать хорошим офицером, Шарло? Да, пылко воскликнул молодой человек, глядя на сестру восторженными глазами. Все слова старшего брата были забыты, как только Карл услышал, что один из самых лучших мечников выделил Риссу. Я, мечтать о подвигах это прекрасно, Шарло, но трезвая голова и точный расчет гораздо предпочтительнее, и, что характерно, удлиняет жизнь. А ты сражалась, но что я говорю? Конечно же, ты сражалась, и, наверняка, была ранена. Рисса поморщилась и заметила, что раны могут украшать мужчину, но на теле женщины это лишние детали. Ее слова лишь на миг отрезвили брата, увидевшего перед собой один из идеалов. Подумать только, его собственная сестра, да, ему будет, что рассказать сокурсникам по возвращении. А, Клари, у тебя же есть магическое имя? Я знаю, все маги берут себе новое имя, когда заканчивают обучение. Зачем только, не знаю, Шарло вопросительно смотрел на сестру. Рисса Голд, если тебе это о чем-то говорит... Пожала плечами Магесса и оглянулась на слуг. Кажется, кто-то слишком заслушался. Мой бокал пуст, а моему супругу до сих пор не подали мясо. Дворецкий грозно рыкнул, и слуги засновали вокруг стола с удвоенной силой. Боги! Прошептал ошеломленный Карл. Рисса Голд, легендарная Магесса, остановившая прорыв Орды, моя сестра. О, боги! Ни одна, недовольно заметила Рисса, нас было 15. И у всех уровень от 3 до 5. Но ты, золотое сердце, у тебя же есть золотое сердце? Молодой человек подался вперед. Есть, тогда всех наградили, не только меня, всех и выживших, и погибших, уточнил барон. Не знал, что ты принимала участие в том сражении. Я боевой маг-универсал, ответила Рисса, не видевшая во всем ничего героического. На самом деле, в тот отряд молоденькая Магесса попала совершенно случайно, тот... Кто должен был ехать, получил ножевое ранение в кабацкой драке, не успев поставить щит, в спину ударили. Пришлось срочно искать замену, спросили Риссу, а она не стала отказываться, никто же не думал, что Орда пойдет именно через эту долину, другие были куда удобнее. Девушка, только несколько дней назад получившая диплом о выпуске, оказалась в отряде магов, прибывших на помощь в небольшую пограничную крепость. Застава перекрывала путь через не слишком удобный перевал, и потому никто и думать не мог, что основная часть врага ринется на прорыв именно здесь. Каким образом большому кругу орочьих шаманов удалось это проделать, до сих пор никто не знал, и если бы не гарнизон, куда буквально накануне прибыл отряд Риссы, то многое могло бы получиться иначе. Обнаружив Орду под стенами крепости, командир отправил донесение о прорыве и встал с гарнизоном насмерть, пока не придут основные силы армии короля. Вспоминать о той битве девушка не любила, потому что там и не сражение было, а бойня. Ей с напарником посчастливилось уничтожить круг шаманов, что решило исход прорыва. И опять же, это произошло только благодаря тому, что Рисса предпочитала отбивать потоки враждебной силы вверх. Вот и в тот раз волна поднялась, вместо того, чтобы уйти в сторону, и снесла кусок скалы, накрывший круг почти в полном составе. Сил уцелевших шаманов не хватило на поддержание духа Орды, и пограничная крепость продержалась необходимые несколько дней. Правда, защитников к тому времени осталось едва ли десятая часть, да и среди них целых не было. Рисса в тех боях получила стрелу в плечо, шрам под левой грудью, чудом уцелела, и обзавелась жгучей ненавистью к диким оркам. Когда к стенам крепости подошла армия, защитники были готовы умирать, и сил радоваться помощи уже не осталось. Они просто смотрели, как вливается в долину армия, сходу вступавшая в бой. Остальное было делом недолгим, и вскоре остатки Орды уже улепетывали обратно за перевал. К сожалению, другим гарнизонам повезло меньше, и война продлилась больше 2 лет. Рисса Голд, ставшая героем вместе с последним оставшимся в живых магом, принимала активное участие в сражениях. Остальных же из их отряда навеки вписали в книгу посмертной славы. Вспоминать о том девушка не хотела, а потому перевела разговор на предстоящую свадьбу сестры. Постепенно и остальные перестали коситься на нее с восторженным удивлением и присоединились к беседе. Магесса с удовольствием ужинала, оглядывала родственников, пропускала мимо ушей болтовню матери и оценивала поведение супруга, пока он не разочаровал Риссу, поступая так, как должен истинный Элитири. Что ж, приручить этого гордого воина – достойная задача. 1.1, часть 4. «Ты слишком жестоко обошлась с Мюреем», – мягко заметил барон, любуясь дочерью. Напротив, Рисса качнула бокал, полюбовалась на нежный оттенок вина, вдохнула аромат и сделала небольшой глоток. «Не в обиду вам, отец, но матушка слишком избаловала его. Мюрей был для нее всем, самым прекрасным, самым умным. Перечислять достоинства можно бесконечно, хотя я закончила бы на одном, но, зато недостатков там столько, что вечера не хватит. Он злопамятен и сегодняшнего унижения не забудет. И что он сделает? Подошлет ко мне убийц?» — иронично спросила Рисса. «Может», — развел руками дед Урий. «Пусть попытается. Я не говорю о том, что я маг четвертой степени, и защита на мне стоит постоянно. Но дело даже не в щитах. Как мне кажется, никто из вас не считает опасным Феллона. Он твой муж», — растерянно проговорил барон и посмотрел на вышеупомянутого дроу. Феллон стоял у стены в расслабленной позе, с чуть прикрытыми глазами и таким отсутствующим выражением лица, что можно было заподозрить, будто он дремлет. Он был сыном правительницы, один из немногих, кто имел право носить титул Гранд-Лорда, и обучали его соответственно, так что очень немногие смогут противостоять ему, а скорее, считанные единицы. Даже тот прославленный мастер Ламберт, — спросил дед Урий, немало наслышанный о мастерстве последнего. «Хаэм, думаю, что если Феллон не убьет мастера Ламберта в первые мгновения, тот сможет найти, что противопоставить Дроу. Но почему? Разве мастерство высочайшее? Должен заметить, раз мастера взяли преподавать в военную академию, ничего не стоит?» «Стоит, но среди людей или орков, эльфы, а тем более, темные эльфы используют совсем иную технику боя. У них даже оружие другое. Ну подумайте сами, отец, как можно использовать копье или полуторник в узких коридорах подземелья? А светлые, они живут в лесах. То же самое, мечи, кинжалы, луки», — продолжил барон. Вместо ответа Рисса улыбнулась и не стала объяснять, что слава лучших лучников должна по праву принадлежать не светлым эльфам, а грязным и вонючим степнякам. И то сказать, какие луки в густом лесу, где любая ветка собьет прицел, разве что на окраине, чтобы не подпустить чужаков к границам, не более. Но разочаровывать отца не стало, пусть верит легендам, кому от этого хуже. «И все же, Клари, дитя мое, я прошу тебя быть осторожной. Отец, я не боюсь Мюрея, скорее ему стоит опасаться. И, пожалуй, я напишу прошение в королевскую канцелярию с просьбой признать меня наследником первой очереди, а брату скажу, что он получит поместье только в том случае, если докажет, что сможет им управлять. Простите, отец, но сейчас он совершенно никчемный наследник. Дай ему волю, и ваши труды пойдут прахом». «Хорошо», — вздохнул барон, — «я не могу запретить тебе отправлять прошение. Ты маг, но прошу, если Мюрини не покажется тебе достойным, не оставляя его в нищете». «Отец», — возмущенно воскликнула Рисса, — «как вы можете так думать? У меня и Феллона не будет детей, мне нужен будет наследник. Не сам Мюри, так его сын тот или другой, или другие племянники. О Мюрини беспокойтесь, я не оставлю ни его, ни Шарло, ни сестер». «Тогда», — барон снова вздохнул, — «тогда я спокоен. Ты достойна доверия, дитя мое. Задержишься у нас?» «Нет», — покачала головой Магесса, — «нужно привести домой Феллона, познакомить его с соседями, да и вообще отведу к алтарю Ангелину и уеду. Еще вина?» «Благодарю, но нет». Рисса поднялась, подошла к отцу и получила ласковый поцелуй и пожелание доброй ночи. «И вам, отец. Ах, да пожалуй, я пришлю матушке и сестрам приглашение в гости. Они не стеснят тебя, не думаю», — Магесса лукаво улыбнулась и пояснила. «Я сниму для них квартиру». Феллон все время общения отца с дочерью недоумевал. Он привык к почтительному преклонению перед леди, здесь же было что-то иное. Уважение, возможно, но скорее что-то иное. Верь он, что такое случается, мог бы сказать, что наблюдает отеческую любовь. И все же отношения между старшей супругой и ее отцом завораживали. Доверие — это было в первую очередь. Барон дед Урий не был удивлен, когда узнал, что именно его дочь стала героем какой-то там битвы, или сражения, или просто стычки между людьми и степной ордой, Раньше Фелланд даже не думал о таких вещах. Леди Элитири, утонченные и изящные, не брали в руки меч или магический жезл. Они сражались интригами, хитростью или подлостью. Главным было добиться повышения собственного дома в пирамиде темных эльфов, понравиться королеве, заслужить благосклонность Лос. Для людей важными были другие моменты, некоторые, такие как защита собственных владений от чужаков, совпадали с привычными дроу, другие отличались. Но более всего удивляли обычаи людей, их отношение к женщинам. Дикостью казалось, когда мужчина пренебрежительно бросает своей жене что-то уничижительное. И в то же время, встречалось и обратное, когда леди была истинной леди, перед которой склоняли голову все. Феллон был уверен, что госпожа Рисса именно такая, что она может казаться обычной человеческой женщиной, а затем, в один миг стать кем-то сродни правительнице дома. И послушав разговор отца с дочерью, Дроу понял, что для этого есть все основания. «Ванна готова, если ты желаешь помыться, Фелл, а вы, госпожа?» У Дроу брачная ночь начиналась с омовения, но сейчас Феллон сомневался, стоит ли опираться на обычаи Элитири. «Я хочу смыть с себя вечерние разговоры», — туманно ответила Рисса, поворачиваясь спиной к мужу. «Расстегни пуговицы. И кто придумал делать их на спине? Гораздо удобнее же впереди, чтобы было видно». Дроу сноровисто избавил супругу от платья и, почтительно придерживая под руку, помог опуститься в горячую воду. Для него не вновь было присутствовать при омовении леди, но то были девушки одного с ним народа, гости сестер или матери, а сейчас перед Дроу стояла человеческая женщина. И, несмотря на слухи о стыдливости людей и табу на обнажение при посторонних, его супруга, казалось, не испытывала смущения. Или все дело в том, что леди Магесса, не буду сейчас мыть волосы, Рисса откинула в сторону пряди, хоть и короткие, но пока высохнут, а нам есть чем заняться. Спину потри и слей потом водой. Я на этом закончу. Феллон выполнил приказ и приготовил широкую простыню, чтобы укрыть супругу. Он не осмелился рассмотреть ее тело, но успел заметить, что правое плечо украшают белесые шрамы, словно кто-то провел по нему когтями. А чуть ниже спины, на изгибе поясницы виднеется россыпь следов, оставшихся от удара огненным дождем. Что ж, ничего удивительного, его супруга воин и не из худших. Госпожа отличалась от эльфиек, у тех тонкие стройные фигуры, узкие бедра, маленькая грудь с дерзко торчащими вперед сосками. Они проводили время за музыкой, рисованием и интригами, а если и гуляли, то неторопливо, показывая всю красоту движения и плавность походки. Даже танцы эльфиек были медленными, с четко поставленными движениями. Леди Рисса, несмотря на то, что не пренебрегала упражнениями, была совсем другой, более округлой, мягкой и в то же время сильной. Феллон не смог бы подобрать слова, если кто задал ему вопросы. Как и ответить, нравится ли ему супруга? Хотя нет, на этот вопрос он мог сказать только одно: нравится, она не может не нравиться, а он обязан восхищаться ею, преклоняться перед ней, отдавать ей все, что потребуется, и благодарно принимать хоть малую каплю внимания и заботы. То, что оказалось ненужным его первой супруге. «Феллон, ты так и будешь стоять? Простите, госпожа», — смиренно ответил Дроу, украдкой посматривая на супругу. Он действительно не знал, что ему делать. Госпожа была не первой женщиной в его жизни. Но как же отличались леди Элитири и эта человечка? Феллон сбросил одежду, представ перед супругой во всей красе, и отметил, что она внимательно осматривает его. Что ж, ему есть что показать. Пусть он не так силен, как некоторые, но хорошо сложен, а гармоничному развитию тела учит всех юных дроу обоих полов. Он вспомнил, как уже стоял однажды перед своей будущей супругой, и как та рассматривала его, с легким презрением и брезгливостью. Рисса же невольно любовалась супругом, статный, подтянутый, с широким разворотом плеч, без единого волоска, даже внизу, где сейчас покачивается полувозбужденный член. Супруг стоял спокойно, не скрываясь и не хвастаясь своими достоинствами, как мог бы сделать на его месте кто-нибудь другой. Феллон действительно почти не волновался, сосредоточившись на ближайшем будущем. Сегодня супруга уже щедро одарила его. Дважды за день он получил сытную еду, куплена одежда и позволено принять горячую ванну. Доброта леди приятно грела сердце, теперь дело за ним. Не оплошать, доставить удовольствие, чтобы не получить не только первую заботу, но и первое наказание. Но раньше для Феллона все отношения, все, что касалось секса, происходило между мужчинами. Не считать же то, что им пользовались в постели гости матери или первая супруга, чем-то большим. Там с ним не церемонились, просто получая удовольствие, от него лишь требовалось выполнять приказы. С мужчинами же он был как принимающей стороной, так и ведущим в паре. И надолго запомнил свое состояние полной беспомощности, когда более сильный Дроу скрутил его, нагибая над столом, а мать стояла рядом, наблюдая за унижением сына. После, когда уже ему пришлось проводить подобное с одним из младших Элитири, он не стал повторять ошибок своего первого мужчины, попытавшись не только получить, но и доставить удовольствие. После, тот юный Дроу стал ему не только любовником на долгие годы, но и подарил дружбу, пока не принес клятву другому дому. Однако сейчас перед ним не крепкий юноша, а нежная. Феллон уловил сердитый взгляд леди, не такая и нежная. Что было потом? Неловкие движения, когда тело приходится держать на вытянутых руках. Нельзя, чтобы леди почувствовала неудобство, закушенная губа и закрытые глаза. Внезапно супруга вздрогнула и длинно томно вздохнула, расслабляясь. И Феллон замер не угодил, не понравилось. Что же делать? Арисса не заметила смятения супруга. Отныне она была не просто с мужчиной, а с тем, кто отныне будет рядом всегда. Осознание этого заставляло выгибаться в ожидании чудесных мгновений. И когда они наступили, когда нахлынуло наслаждение, огненная сила высвободилась, рванулась и вернулась назад, уже тихая, умиротворенная, преобразованная в чистое удовольствие. И наполнила вновь до отказа, до самого края. Ох! Тихо простонала Рисса, открывая глаза, и встретилась с напряженным взглядом супруга. Феллон замер на вытянутых руках, опасаясь сделать лишнее движение. «Ляг», — потянула его Рисса, а стоило мужу выполнить приказ, приподнялась сама, и удивила супруга так, как никто в этой жизни, коснувшись его губами, спустившись поцелуями вниз, к груди, а тонкие пальцы кружили, лаская кожу, пока не сжали напряженный член. Впервые в жизни Феллона ласкала женщина, ласкала бесстыдно, жарко, но странным образом это казалось совершенно правильным. Дроу кусал губы, сдерживая стоны, пока жаркий шепот «кончи для меня» не заставил его выгнуться немыслимым образом, выплескивая тугую, сильную струю. Капли окропили живот, грудь его, ужас. На лице леди тоже блестели перламутровые следы его страсти. «Простите, госпожа», он попытался подняться, «я сейчас все уберу», и вновь испытал потрясение, когда леди, загадочно улыбаясь, слизнула их кончиком языка, куда дотянулась, конечно, остальное сняла пальцем, «я уберу», Фел потянулся вновь, но сильная рука придавила супруга к ложу, а недовольная гримаска вызвала оцепенение, «уберешь там салфетка, просто протри, и будем спать, я что-то устала», Дроу аккуратно вытер капли и... уже в который раз, попытался встать с ложа, кому сказано, добавила леди строгости, спи, но это ваше, тьфу ты, неугомонный, Рисса приподнялась, оперлась на локоть и пояснила, ты мой муж, у нас принято проводить ночи в одной постели, так что не капризничай, а спи, послезавтра свадьба у сестры, скоро приедут родственники, будет толкотня, и нужно отдохнуть, как прикажете, моя леди, да, она зевнула, пристраиваясь под боком у мужа, и закинула на него ногу. Ум хорошо, ао. А Феллон лежал, глядя в темноту за окном, первая ночь на поверхности, первые звезды, новая супруга. Все впервые и вновь, только думать и осмысливать прошедший день не хочется. Нет желания строить планы, откуда ему знать, что будет завтра или потом, но это потом у него будет. Просто теперь его жизнь связана не с подземными чертогами, освященными властью Лос, а с человеческой женщиной, леди, Магессой. Что ж, раз судьба приготовила ему такой путь, он пройдет его до конца. Двое, часть 1. Утро было необычным. Риссу оно порадовало тем, что ночь не прошла в одиночестве, а Феллона удивило, что спать пришлось не где-то в личном закуте на жестком ложе, а на мягкой постели, обнимая женщину. И пусть она не Элитири, пусть это человек, но тепло, что шло от мягкого тела, согревало не хуже водяных труб. Как спалось, Рисса потянулась, разминая каждую косточку. «Благодарю за заботу, госпожа. Ночь прошла хорошо». «Зануда», — припечатала Магесса и снова удивила мужа. Долго удивляла. То, что испытал Дроу, когда нежные губы сомкнулись на его, он даже в мыслях опасался назвать эту часть тела, чтобы не оскорбить супругу. А та будто и не знала, что коснуться мужчины в этом месте может только младший партнер. И когда госпожа властно приказала кончить, не голосом, глазами, как истинная элитири, он испытал двойственное чувство. Удовольствие смешалось со смущением. «Как мне отблагодарить?» – мурлыкнула супруга и, получив кивок, кивнула вниз. Феллон понял без слов, такому его учили. Мать иногда отдавала приказ ублажить ее приближенных дам. После первых жестоких уроков, он быстро понял, что следует делать, чтобы леди остались довольны. И сейчас демонстрировал свои умения супруге, не без успеха, как отметил Драу с ноткой удовлетворения. «Ох!» – простонала Магесса, томно потягиваясь на сбитых простынях, потом огляделась и поинтересовалась, непонятно у кого, а что это мы так рано проснулись, едва заря занялась. «Заря? Ах, да, ты же не видел, как встает солнце, или видел?» «Нет, госпожа», – почтительно ответил Феллон. Драу знал, что на поверхности солнце утром поднимается из-за горизонта, а вечером уходит туда же. Ну, не совсем туда, все же он знал о движении светила по небу, но еще ни разу ему не пришлось встречать восходы, и предстоящее зрелище заранее приводило в восторг. «Тогда мы идем навстречу солнцу», — велела Рисса. Собрались быстро, и, выйдя в парк, Фелл оценил удобство высоких сапог. Оказывается, за ночь на траве появляются капельки воды, делая ее тяжелой и мокрой. Поначалу он не понял, почему госпожа не воспользовалась дорожками, а пошла напрямую, между деревьев. «Идем скорей, солнце скоро встанет, видишь, небо совсем светлое». Феллон согласно кивнул и даже осмелился заметить, что оно немного с розовым оттенком. «Конечно», — согласилась Магесса, — «первые лучи уже выглянули, осталось дождаться само солнце». «Вот, пришли». Они стояли на самом верху холма, и никакие деревья не заслоняли краешек неба, из-за которого выглядывало что-то ослепительно яркое. Еще не такое, как днем, когда на солнечный диск невозможно смотреть даже человеку, привыкшему к свету. А что уж говорить про Драу, что провел почти всю жизнь в подземелье. «Смотри, сейчас оно начнет свой путь, пока не завершит его вон там». Рисса махнула куда-то за спину, на западе. «Если хочешь, мы посмотрим и закат тоже». «Хочу», — завороженный невиданным зрелищем, Феллон даже не заметил, что высказал вслух свое желание. «Хорошо, а сейчас, пошли домой, скоро подадут завтрак». Драу шел за супругой, оглядываясь время от времени, и каждый раз солнце поднималось чуть выше. Капли росы на траве сверкали так, словно кто-то рассыпал драгоценные камни. Спину чувствительно пригревало, прогнав утреннюю свежесть, а птицы щебетали громче и громче, как будто встающее солнце придавало им сил. Госпожа свернула в тенистую аллею, Феллон последовал за ней и остановился резко, замер, едва переводя дыхание. Рисса заметила, что муж отстал, когда уже ушла немного вперед, оглянулась, перевела взгляд вслед за ним, и охнула от восхищения. Там, среди ветвей, скрывался целый паучий город. Тысячи полупрозрачных ажурных плетений покрывали почти все пространство. Тонкие нити прогибались под тяжестью крохотных капелек росы, густо усеивающих каждую из них. Все это мрачное великолепие поражало своей необыкновенной красотой, скрывая, что за каждой из паутинок прячется грозный хищник, готовый в любое мгновение схватить беспомощную жертву. «Красиво», — прошептала она. Феллон глянул на леди дикими глазами. Для него в этом не было красоты, он словно вернулся назад, в каменные чертоги глубоко под землей. Вот-вот из-под глыбы высунется мохнатая лапа и потянется к нему, чтобы схватить, сжать, сожрать. На лице леди было странное выражение, будто она опасалась чего-то. «Я не люблю пауков», — призналась Рисса. «Они слишком не такие. Пойдем отсюда, пусть этот город живет без нас». Феллон не спорил и, удаляясь, не оглядывался, но казалось, будто тысячи холодных взглядов преследуют его, забывшего о своей богине. Будь он супругом леди Элитири, первое утро после свадьбы он провел бы совсем иначе. По обычаю, старшая супруга завтракает в кругу своих подруг, а новобрачный прислуживает им, а после все идут в храм Лос, чтобы пролить кровь мужчины на алтаре богини, и если муж не угодил, то бывает по-разному, некоторые и не возвращались. Другие после ритуала приходили украшенные шрамами и отметинами, редко кто избегал серьезных ран. Считалось, чем более жестко относится старшая супруга к своему мужу, тем удачнее брак. А ему, наверное, повезло, то, что должно было закончиться мучительной смертью отторгнутого от дома Драу, превратилось в редкостную удачу. Он стал супругом, вошел в новый род и принес клятву на крови. Все, как и полагается в порядочном семействе. Феллон незаметно усмехнулся и вновь оглянулся назад, чтобы взглянуть на ласковое утреннее солнце. «Не смотри на него слишком долго», — проговорила Рисса, — «можешь испортить зрение. Придется лечить, тратить время и деньги». «Простите, госпожа», — Феллон опустился на колени и получил легкий подзатыльник. «Встань и не пачкай штаны». Дроу вскочил, вытягиваясь перед супругой. Утро разом потеряло свое очарование. Он дважды нарушил волю госпожи. «Какой ты?» С легкой досадой начала Рисса и оборвала себя. Не хватало еще сильнее напугать мужа. Забыла совсем, кто он такой. «Так солнце уже встало, птички поют, а я еще не сделала главное, что собиралась с утра». Девушка особым образом свела ладони, формируя сначала туманную сферу, а потом раскатывая ее в лист, и начала говорить. «Я, Рисса Голд, дипломированный боевой маг-универсал 4-й степени, сотрудник стражи города Ламберти, округ Бальдин, официально заявляю, что принимаю на себя наследование поместья барона де Тури, моего отца. По вступлении во владение, обязуюсь сохранить содержание для своих родственников». Магесса закончила стандартную процедуру запроса и отправила вестника. «Ну, вот и все, братец будет зол, как скорпион», она неприлично хихикнула. «Знаешь, мне всегда казалось странным, что наследство получает не самый способный, а всего лишь тот, кому повезло родиться первым. Это у людей, у нас». Феллон поправился, у Дроу наследник всегда женщина. «Ну да», хмыкнула Рисса, «а мужчин только используют, причем все, а когда он становится ненужным, убивают его на алтаре. А вот, кстати, почему тебя не отправили на смерть, а предпочли вышвырнуть вон? И ритуальных шрамов у тебя почти нет». «Нет совсем», поправил супругу Феллон. «Мать никогда не проводила обряд со мной. А почему? Сначала у нее был отец, а потом она использовала фаворитов из низших. На одну ночь. Я так поняла, что сестры у тебя нет». «Есть, госпожа, у меня было 3 сестры по отцу, но они бесплодны. И был брат. О, а куда делся? Остался у Дроу?» «Нет», помрачнел Феллон. «Мать убила его, принесла в жертву Лос. Давно это случилось?» Рисса с сочувствием погладила мужа по щеке. Тот чуть не отшатнулся, ожидая другого за свои внезапные откровения. 12 лет назад. Мне жаль, что так получилось», — проговорила Магесса. «Ты был женат, как я поняла». «Да». «Детей нет?» «Нет, я не смог зачать дочь, и старшая супруга избавилась от меня». «Так, подробности позже. Пойдем, обрадуем братца Мюрия и остальных. Фел, я хочу, чтобы ты внимательно следил за моими родственниками. Не за всеми, только за братьями. Мне нужно точно знать, как они отреагируют на новость, что после смерти отца именно я встану во главе семьи. Если пожелаю, конечно». «Да, госпожа, я сделаю это». «Хорошо, а вот и мои дорогие родственники». Рисса торжествующе улыбнулась, входя в малую столовую. «Уже все собрались, как же это кстати». Выслушав нестройные утренние приветствия, Магесса подошла к креслу отца и встала позади, положив руки на спинку. «Итак, по итогам вчерашних событий и многолетних наблюдений, а также исходя из...» Рисса мельком глянула на отца и на ходу изменила свою фразу, решив не сообщать о его одобрении, собственных соображений. «Я отправила в королевскую канцелярию извещение о принятии на себя тяжкого бремени наследования поместья де Тури. Отныне я наследница первой очереди, о чем всех и уведомляю». «Что?» — взревел Мюри, вскакивая с места и бросаясь к сестре. «Ты больше не наследник, братец, и я буду настаивать, чтобы твое содержание урезали вдвое. Более того, я, как наследница, могу потребовать твоего проживания в поместье, а не в столице». «Как это, как не наследник? Как урезать содержание?» «Отец, мне не хватает того, что есть сейчас. Как это урезать?» «С этого дня финансовые вопросы нашей семьи мы будем решать вместе с Клари». «Прости, Мюри, но ты больше не наследник», — спокойно ответил барон. «Матушка», — воззвал к последней надежде Мюри, но баронесса была так ошеломлена, что не могла произнести ни слова. «Да скажите же, хоть что-нибудь, но я не знаю. Вашего сына выкидывают из дома, а вы не знаете, что сказать», — орал Мюри. «Но, сын мой», — мямлила баронесса, — «Клари маг, она имеет право». «Да какой она маг? Всего лишь шарлатанка, знаю я, как там получают дипломы. Ноги раздвигают перед всеми, шлюха», — заорал Мюри, кидаясь на сестру, однако был остановлен жесткой рукой Дроу. «Закрой рот, недостойный сын своих родителей, пока я не вбил твои грязные слова в твою глотку», — спокойно проговорил Феллон. На самом деле он не осмелился бы ударить без приказа госпожи, но вот удержать на расстоянии — вполне. Мюри хрипел, вырываясь, орал, но благоразумно позволял себя удерживать, прекрасно зная, что Дроу может и нанести удар, смертельный. Феллон же внимания на глупого мужчину не обращал, внимательно следил за остальными в этой комнате. И тут он пошел на нарушение приказа супруги, совсем небольшое нарушение, за такое и наказывать не нужно. Он наблюдал не только за братьями госпожи, но и за женщинами, и видел, что госпожа Анна, жена Мюрия, смотрит как-то странно. Она явно была в бешенстве от происходящего, но что было тому причиной, поведение мужа или утрата им права наследования. И, поразмыслив, Дроу решил, что второе, это его старшая супруга могла не придавать значения своим сестрам и невестке, а он-то знал, какими коварными могут быть женщины, как его госпожа, например. Одним поступком она кардинально изменила расстановку сил в доме, и к чему это приведет, одна Лос знает. Двое, часть 2. Торжественно пел хор, хрустальные голоса юных воспитанников храмового приюта возносились ввысь, и наставник одобрительно кивал головой. Пожилой мэтр Фабиан был доволен, его подопечные не подвели в такой важный час. Не каждый день в храме играют свадьбу дочери самого владельца и патрона. Мэтр выразительно взмахнул руками, усиливая напор, и дети послушно откликнулись, подчеркивая голосами торжественность момента. Гости и родственники новобрачных умилительно слушали, женщины вытирали настоящие или фальшивые слезы, мужчины были серьезны, внимая хору. Вот прозвенели последние ноты, и к алтарю вышел жрец в длиннополом красочном одеянии. Он накинул взглядом паству, улыбнулся и начал. «Дети богов, сегодня мы собрались здесь, чтобы соединить священными узами этого мужчину и эту женщину». Феллон стоял позади супруги, слушал и смотрел во все глаза и удивлялся, что брачный обряд не предполагает подчиненного положения одного из супругов. Когда леди Элитири берет себе мужа, он преклоняет перед нею колени и смиренно принимает ее власть над собой. Именно так, ее, с того момента, как старшая супруга соглашается на брак, мужчина теряет все, имя, род, свободу, а получает лишь служение, каждый миг до самой смерти. Он обретает обязанности, а леди, права, и это всегда казалось незыблемым до вчерашнего дня, когда обычная человеческая женщина просто назвала его мужем, не требуя полной клятвы жизнью и честью. А жрец между тем закончил, служка связал руки жениха и невесты алой лентой и повел их за собой вокруг круглой чаши, в которой пылал огонь. Первый круг закончился поклоном родителям жениха, после второго отдали дань уважения барону и баронессе де Тури, а третий завершился поцелуем. Каждый раз от ленты отрезали по кусочку и отдавали сначала младшему неженатому брату жениха, потом старшей из незамужних кузин невесты, с пожеланиями в скором времени связать себя узами брака с достойными партнерами. Завершением обряда стало поздравление новобрачных, родственники и гости подходили к ним, произносили свои пожелания и дарили подарки. Между тем хор начал новый гимн, славящий молодых, и под эти песнопения все направились к выходу из храма, где уже стояла карета, чтобы увезти новобрачных в свадебное путешествие. Вот и все, Рисса помахала карете вслед и повернулась к мужу. «Сегодня вечером мы уедем домой. Как прикажете, госпожа, отец, я хотела бы знать, что у нас с финансами. Вы не могли бы дать мне копии расходных и приходных книг? Но у меня нет копий», – растерянно проговорил де Тури. «Мюрию они не были нужны».